Глава 15. Дом Зиры. Тобиас ощутил мягкое давление на губы и открыл глаза. Тара его что, только что поцеловала? Это и вправду была она. Тобиас ощутил теплое и мягкое прикосновение к своей ледяной коже. Тара нагнулась и только что прильнула к нему губами. Его первый поцелуй. И вдруг она с силой вдохнула воздух ему в рот, в то время как кто-то силой надавил ему на грудь. Тобиас сильно закашлялся и оттолкнул подругу. Присев, он увидел, что на грудь ему давил Адам. «Что происходит? Вы тут с ума посходили?» Голова кружилась, голова и грудь болели, перед глазами мельтешили черные точки. «Ура! Получилось!» — обрадовалась Тара. «Адам, дай 5!» «Что случилось?» «Спасти тебя? Чего? Я вытянул тебя за волосы», — принялся объяснять Адам. «Ты там бултыхался, а когда мне наконец-то удалось вытащить тебя из воды, ты как будто умер». «Вот мы и оказали тебе первую помощь», — закончила за ним Тара. «Но не молодцы ли мы?» Тобиас услышал хлопки в ладоши. «Зира». Она аплодировала, сидя на валуне. «Браво, неплохо сработано». «Только совершенно бессмысленно», — произнес низкий голос. Тобиас обернулся на звук. На другом камне расселся широкоплечий темнокожий бородач. Один его глаз закрывала черная повязка, которая в сочетании с длинной бородой делала его похожим на пирата. Но второй карий глаз смотрел приветливо, и к тому же мужчина широко улыбался. Его длинные черные волосы были забраны в хвост. Одежда под стать образу вся темная, из мягкого меха, судя по всему, теплая. Руки он положил на рукоять внушительных размеров топора. «Когда парень закашлялся, изо рта не потекла вода», — продолжил мужчина. «Поэтому я думаю, что он просто запаниковал и бухнулся в обморок, когда ты стал тащить его за волосы». Адам и Тара выглядели ужасно разочарованными. «А может, вы и вправду герои?» — торопливо добавил мужчина и заулыбался еще шире. «Мне-то почем знать? Как бы то ни было, добро пожаловать в наше маленькое убежище», — Тобиас огляделся. Они находились в просторной пещере. Повсюду росли огромные грибы, некоторые размером с целые деревья. Под ногами были замшелые камни, тут и там сквозь них пробивались грибы поменьше. Поодаль был виден колодец, а рядом с небольшим домишкой полыхал костер. «Вот тут мы и живем», — сказал Один. «Приятно быть дома. Заходите. Еда уже на столе». Все зашли внутрь. «Раздевайтесь», — скомандовала Зира. «Чего?» — Тобиас в ужасе уставился на нее, в то время как Адам уже вовсю стаскивал с себя насквозь промокшую куртку. «Еще чего?» — возмутилась Тара, а сама покосилась на Адама, который уже собрался снимать джинсы. Она залилась краской. «Стесняетесь, что ли?» — улыбнулась Зира. «Мне отвернуться?» — Один засмеялся. «Можете спрятаться за грибами и там переодеться». Он кинул ребятам теплое одеяло. «Потом в них укутаетесь». Через некоторое время замотанный в плед Тобиас уже занял свободную табуретку за круглым столом. Остальные уже давно расселись. Зира развесила их промокшую одежду сушиться у костра. На потолке висела керосиновая лампа, скудно освещая уставленный мисками, стаканами и столовыми приборами стол. Тобиас был голоден и ужасно устал. Самое время поесть. Он выпустил Теодора из бутылки. Мышонок был жив и даже не промок, но выглядел напуганным. Впрочем, получив кусочек сыра, он тотчас успокоился и принялся его грызть. Один водрузил на стол сковороду со смесью мяса, овощей и грибов. «Это крысиное мясо?» — робко поинтересовалась Тара. Один засмеялся. «Нет, зайчатина. Сегодня наловил на поверхности. Угощайтесь». «А этот заяц был милый и пушистый, да?» Тобиас ощутил укол совести. Он давно уже хотел стать вегетарианцем, и отнюдь не только для того, чтобы есть поменьше. Ему было жалко животных. Один на минуту задумался. Нет, он был старый и некрасивый. Все равно бы скоро умер своей смертью. Тобиас не выдержал и с жадностью накинулся на еду, будто они соревновались кто быстрее. Впрочем, Тара все равно бы вышла победительницей. Ела она как волк. «Эй, троица, «А что вы, собственно, здесь делаете?» — поинтересовался Один. «Мы ищем моего младшего брата», — ответила Тара с набитым ртом. «Его похитили тролли, но мы не знаем, где они его прячут». Тут вернулась Зира и тоже села за стол. «Я его видела», — сказала она. «Что? Где?» «Когда те тролли меня поймали, я была на охоте». «Не похоже на тебя, Зира», — усмехнулся Один. «У всех бывают плохие дни. Я тогда была слегка рассеянной. Как бы то ни было, у них с собой был еще один пленник, маленький мальчик в мешке». «Это наверняка Баблу. Что с ним случилось?» «Его забрали другие тролли и утащили в Хельхейм». «Тролли порой похищают детей. Это дело известное», — сказал Один. «Большинство заставляют трудиться как рабов. В Хельхейме навалом работы, которую сами тролли выполнять ленятся. Кстати, именно поэтому тролли и умеют немного говорить на современном норвежском. Локи настаивает на том, чтобы они с детства его учили, чтобы разговаривать с рабами». «Так что, моего брата взяли в рабство?» «Пожалуй. Вероятно, его кинули в каталажку в башне Локи. Новых пленников держат там какое-то время». Адам, Тара и Тобиас переглянулись. «Нам нужно его спасти», — Тара ударила кулаком по столу. «Я не могу показаться маме и папе на глаз без Баблу. Лучше уж здесь остаться, чем это». По ее щекам ручьями потекли слезы. «Бедняга Баблу! Ему, наверное, сейчас так страшно». «Хм», — Один почесал бороду. «Быть может, мы сумеем помочь?» «Правда?» Тара вперила в него мокрые от слез, но полные надежды глаза. «Мне нужно над этим поразмыслить», — сказал он. Тобиас украдкой посмотрел на Зиру. Она не притронулась к еде, у нее даже не было тарелки. Вместо того, чтобы есть, она потягивала красную жидкость из небольшого стакана. «Это сок?» — Тобиас огляделся, ища глазами кувшин. «Больше похоже на вино», — заметил Адам. «Но ей еще рано пить алкоголь». Зира промолчала, но посмотрела на Одина. Тот вздохнул. «Она старше меня», — сказал он. «Что?» — вырвалось у Тобиаса. «На вид ей лет 12, от силы 13. Ей больше 200. «Да как такое возможно?» Тара снова оглядела красивую бледную девушку с пугающими красными глазами. «Так что же, это все-таки вино?» — спросил Адам. «Это кровь», — ответила она.